Упоминание о рождении Исхака, мир ему. Аллах Всевышний сказал: «И мы порадовали его вестью об Исхаке, пророке из числа праведников. И мы благословили его и благословили Исхака, а среди их потомков есть как творящие благо, так и поступающие явно несправедливо по отношению к самим себе». Сура 37, аяты 112 и 113. Радостную весть о рождении Исхака Ибрахиму и Саре принесли ангелы. Они посетили их, направляясь к городам народа Лута, чтобы разрушить их за неверие и разврат, о чем, если пожелает Аллах, мы поговорим отдельно. Аллах Всевышний сказал: «Наши посланники, которые принесли Ибрахиму радостную весть, сказали: „Мир“. Он тоже сказал: „Мир“ и поспешил принести им жареного теленка. Увидев, что они не притрагиваются к угощению, Ибрахим осудил их и ощутил страх перед ними. Но они сказали: „Не бойся, поистине мы посланы к народу Лута“. Его жена, стоявшая за занавеской или прислуживавшая им, засмеялась. По мнению большинства толкователей, жена Ибрахима, мир ему, удивилась тому, что он испугался гостей, что и вызвало ее смех. «И мы порадовали ее вестью об Исхаке, а после Исхака – о Якубе. Она воскликнула: „О горе мне! Неужели я смогу родить? Ведь я старуха, и муж мой старик. Поистине, это удивительно!“ Они сказали: „Неужели дивишься ты велению Аллаха? Да пребудут с вами милость Аллаха и его благословение, о члены семейства Ибрахима. Поистине, он достохвальный, слава! Сура 11, аяты с 69 по 73. Аллах Всевышний также сказал: «И сообщи им о гостях Ибрахима». Когда они вошли к нему и сказали: «Мир», он сказал: «Поистине мы боимся вас». Они сказали: «Не бойся, ведь мы порадуем тебя вестью о знающем сыне», то есть о том, что у тебя родится сын, который обретет знание и мудрость, когда вырастет. Он сказал: «Неужели вы радуете меня доброй вестью, когда я уже стар? Чем же вы радуете меня?» Они сказали: «То, чем мы порадовали тебя, истинно. Так не будь же одним из отчаявшихся». Ибрахим сказал: «Кто же отчаивается в милости Господа своего, кроме заблудших?» Сура 15, аяты с 51 по 56. Аллах Всевышний также сказал: «Дошел ли до тебя рассказ о почтенных гостях Ибрахима», то есть об ангелах, которые явились к нему в образе людей. Вот вошли они к нему и сказали: «Мир». Он же сказал им в ответ: «Мир, люди незнакомые». Потом втайне от них пошел он к своим домочадцам, принес гостям жирного теленка и, поднеся им угощение, сказал: «Не отведаете ли вы это?» Он ощутил страх перед ними, но они сказали: «Не бойся», и порадовали его вестью о знающем мальчике. Услышав это, его жена принялась кричать и бить себя по лицу, восклицая: «Я ведь бесплодная старуха». На это они сказали: «Так сказал Господь твой. Поистине, он мудрый, знающий». Сура 51, аяты с 24 по 30. В этих аятах сообщается о том, что когда ангелы явились к Ибрахиму, сначала он принял их за гостей и оказал им должное гостеприимство. Ибрахим зажарил для них жирного теленка из числа лучших, которые у него были. Однако, предложив им угощение, увидел, что они не хотят есть, поскольку ангелы не нуждаются в еде. Это ему не понравилось, и он ощутил страх перед ними, но они сказали: «Не бойся, поистине мы посланы к народу Лута», то есть мы посланы, чтобы разрушить их города. Услышав это, Сара, которая стояла рядом с гостями, как это принято среди арабов и других народов, обрадовалась, ибо она гневалась на них ради Аллаха. От радости она засмеялась, и Аллах Всевышний сказал: «И мы порадовали ее вестью об Исхаке, а после Исхака – о Якубе». Здесь имеется в виду, что эту радостную весть ей сообщили ангелы. В Коране сказано, что после этого его жена принялась кричать и бить себя по лицу, то есть поступила так, как часто поступают женщины, когда их что-либо удивляет. Сара воскликнула: «О горе мне! Неужели я смогу родить? Ведь я старуха, и муж мой старик», имея в виду не только их возраст, но и то, что прежде они были бесплодны, и поражаясь тому, что в подобных обстоятельствах у них может появиться ребенок. Вот почему она воскликнула: «Поистине это удивительно», на что ангелы сказали ей: «Неужели дивишься ты велению Аллаха? Аллаха, да пребудут с вами милость Аллаха и Его благословение, о члены семейства Ибрахима. Поистине, он достохвальный, славный». Ибрахим, мир ему, тоже удивился, радуясь как самой этой вести, так и ее подтверждению. В Коране сказано: «Он сказал, неужели вы радуете меня доброй вестью, когда я уже стар? Чем же вы радуете меня?» Они сказали: «То, чем мы порадовали тебя, истинно, так не будь же одним из отчаявшихся». Таким образом, ангелы подтвердили, что весть, которую они принесли Ибрахиму, является истинной, и порадовали супругов вестью о предстоящем рождении знающего сына, то есть Исхака. Что же касается его брата Исмаила, то он был назван кротким сыном, что соответствовало его положению и его терпению. Аллах Всевышний сказал: «И мы порадовали ее вестью об Исхаке, а после Исхака о Якубе». И эти слова Мухаммад ибн Каб аль-Курази и другие использовали в качестве доказательства того, что в жертву был предназначен Исмаил. Они указывали, что веление принести в жертву сына не могло касаться Исхака, поскольку до этого они получили радостную весть о рождении Исхака и рождении его сына Якуба, имя которого образовано от слова «акб» – «сын», «потомок». Слова Аллаха «и мы порадовали ее вестью об Исхаке», а после Исхака о Якубе, означали, что у Сары родится сын Исхак, у которого впоследствии родится сын Якуб. И эти слова означали, что Якуб родится при жизни Ибрахима и Сары, чтобы порадовать их так же, как он порадует своего отца, хотя прямо об этом не говорится. Аллах Всевышний сказал: «И мы даровали ему», имеется в виду Ибрахим, мир ему, Исхака, а Исхаку – Якуба, «и всех их мы вели прямым путем». Сура 6, аят 84. Аллах Всевышний также сказал: «Когда же он удалился от них и того, чему они поклонялись помимо Аллаха, мы даровали ему Исхака и Якуба». Сура 19, аят 49. Подтверждением этого служит хадис, в котором сообщается, что Абу Зар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды я спросил: о посланник Аллаха, какая мечеть была построена на земле первой? Он ответил: запретная мечеть, Аль-Масджид Аль-Харам, имеется в виду Кааба и прилегающие к ней территории. Я спросил: а после нее? Он ответил: отдаленнейшая мечеть, Аль-Масджид Аль-Акса, то есть мечеть в Иерусалиме. Я спросил: а сколько лет прошло между построением одной и другой? Он ответил: 40 лет. Я спросил: а какая мечеть была построена после нее? На это пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: а после молись, где бы ни застало тебя время молитвы, ибо вся земля является местом для молитвы. Бухари, номер 3366, Муслим, номер 520. Люди Писания считают, что отдаленнейшая мечеть, Аль-Масджид Аль-Акса, была построена Якубом, мир ему, и это мечеть, которая находится в Иерусалиме. В пользу этого свидетельствует цитированный выше хадис. Таким образом, Якуб, которого называют также Исраиль, мир ему, построил эту мечеть через 40 лет после завершения строительства Каабы Ибрахимом и Исмаилом. Кааба строилась после рождения Исхака, поскольку, обратившись к Аллаху с мольбой в это время, Ибрахим, мир ему, сказал: «Господь мой, сделай этот город безопасным и удали меня и сыновей моих от поклонение идолам. Господь мой, поистине, они, имеется в виду идолы, ввели в заблуждение многих людей. Поистине, тот, кто последовал за мной, относится ко мне, то есть исповедует ту же религию, а кто ослушается меня, но принесет покаяние, то ведь ты прощающий, милосердный. Господь наш, поистине, поселил я одного из своих потомков в долине, где ничего не выращивают, у твоего заповедного дома. Господь наш, я сделал это, чтобы они совершали молитвы. Склони же к ним сердца некоторых людей и надели их плодами, чтобы они благодарили тебя. Господь наш, поистине знаешь ты, что мы скрываем и что делаем открыто, и ничто не останется скрытым от Аллаха ни на земле, ни на небе. Хвала Аллаху, который, несмотря на старость мою, даровал мне Исмаила и Исхака. Поистине слышит мольбу Господь мой. Господь восьмой. «Сделай меня одним из совершающих молитвы и сделай такими людей из числа моих потомков. Господь наш, внемли мольбе моей. Господь наш, прости меня и моих родителей и верующих в тот день, когда наступит пора расчета». Сура 14, аяты с 35 по 41. Теперь, что касается сообщения, согласно которому Сулейман ибн Давуд, мир ему, занимался строительством в Иерусалиме. В толковании того аята, где приводятся слова Сулеймана «Господь мой, прости меня и даруй мне такую власть, которой после меня не будет обладать уже никто» Сура 38, аят 35, мы уже упоминали, Тафсир ибн Кассир, том 4, страница 24, что он попросил Аллаха наделить его тремя свойствами. В рассказе же о Сулеймане, который приводится нами в другом месте, указывается, что речь идет о перестройке храма, предпринятой им через 40 лет, но никто не говорит, что Сулейман жил через 40 лет после смерти Ибрахима. Так утверждает только Ибн Хиббан, а Аллах знает об этом лучше.